Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Евгений Гаркушев. «Пирамиды». Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, и не выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. 3 спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после полутора лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить 10 каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на 3-й этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут — кубометр камня. Час — 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра. Высота купола в верхней точке 100 метров. Диаметр 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции – бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось. «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. «2 минуты до связи». Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера. «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор 2 минуты спустя. Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал. День рождения у него через 3 месяца, выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе? «Здравствуйте, Иван». Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым. «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям». Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?» «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент. Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись тысячи разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть? Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз. «Что случилось?» — деревянным голосом спросил Иван. Его вопрос дойдет до Земли через минуту. «Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10. Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?» «Скорее всего, так». Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро. И достойно. «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня». Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно. «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех. Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут. Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше. Вы обязаны использовать время с толком. Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю. Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня. «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван. Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его. Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать. О ситуации вам расскажут коллеги. Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко. А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли. Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян. «Привет, счастливчик!» — заплетающимся языком пробормотал он. «Вы что, с ума сошли?» Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать. «Что происходит?» Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до земли. «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?» Казалось, инженер надолго задумался. «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?» «Ага», — Слотин отозвался нескоро. «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы». Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. Поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками — занятие заведомо неперспективное. Информация точная? Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы не справляются, тем более половина их сотрудников разбежалась по домам. Да что там полицейские, у нас не вышло на работу треть персонала. Филатов взглянул на часы. Сеанс связи подходил к концу. А Слотин спустя 2 минуты хмыкнул. «Не боись, Ванька, я с тобой буду разговаривать. Ресурс нечего экономить, а их хрен через 3 дня передатчик в дым превратится. Так что поговорим, даже выпить вместе сможем». Иван увидел дикую картину. Посреди супа Слотин наливает в граненый стакан коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» — пробормотал космонавт. «Все, не стыкали, в аптеках подорожал», — мрачно бросил Павел после того, как 2 раза опорожнил стакан. К чести инженера, наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на 1/5. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка. «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы. Зачем они им? Пока живут, надеются. А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями. Коньячку вот только прихватил. Не пропадать же ему». «Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми. «Зачем? Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня. Подожди, Паша. Давно это все началось? Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже два раза. Потом ответил. Люди вчера взволновались. Мы сигнал два дня назад получили. С Наташей ты меня можешь соединить? Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать. Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки. «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка». С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел. «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнал». Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости. «Ваня! Ванечка!» Наташа плакала, словно не могла поверить. «Это я, Наташенька!» Еще не слыша жену, закричал Иван. «Как вы? Как Никита?» Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила. «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивает, когда папа приедет, хочет тебя увидеть». Иван судорожно выдохнул воздух. «Может быть, мы встретимся где-то в другом мире». «Ты же никогда в это не верил!» «А на что нам еще надеяться?» Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом. «Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен. Давай прощаться, милая». «Время заканчивается!» — всхлипнула жена. «Да, время. Все наше время. Я тебя любил. Люблю. И буду любить. Позвать Никиту? Нет, нет. Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?» Но Никита уже кричал. «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе». «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно». «Я буду тебя ждать», — обещал сын. Он рассказывал что-то еще. О новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал. «Бездушные капиталисты из сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним по городскому телефону. Потом». «Я не знаю. Вы высчитали силу удара? Подземные бункеры не помогут?» Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов. «Нет, дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий. И точность наведения просто потрясает, будто специально целились». «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереск и мельницы и смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стороне нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли. Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар, льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю. Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому ненужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. 3 пирамиды. Большую, чуть меньше, и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду, еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта. Thank you. Thank you.